то сонце исчезает из вида, то становится грустно на душе. Но вот майя снова летает на светлую полянку, золотисто-зеленую, обрамленную папоротниковыми кустами. И вдруг раскрываются ворота леса, и перед глазами маленькой пчелы расстилается широкое поле, а между колосьями алеют маки. Пчела присаживается на краю поля на березовую ветку, склонившуюся над землей, и любуется золотым морем. А поле кажется таким бесконечным, и легкий ветерок нежно-нежно колышет стебли. И все тихо-тихо. Неподалеку внизу несколько маленьких бабочек играли в игру с цветка на цветок. Бабочки очень любят эту игру. И каждая бабочка выбирает себе цветок. Но надо, чтобы бабочек было больше на одну, чем цветов вокруг. И та, у которой нет цветка, подает команду. А остальные быстро слетают со своих цветков и стремятся к свободным. И теперь другая, что не успела на этот раз занять цветок, подает команду. И все начинается сызнова. Очень интересная игра. Майя с удовольствием наблюдала за бабочками. А хорошо бы научить этой игре маленьких пчел в улье. Тогда игра называлась бы «Из ячейки в ячейку». Только Кассандра, наверное, стала бы сердиться. И, вспомнив о родном улье, Майя загрустила. Как вдруг раздался тонкий голосок. «Доброе утро! Кто вы, страшилище?» Майя вздрогнула. «Никакое я не страшилище. Не бойтесь». А рядом с ней остановилось маленькое круглое существо с красной спинкой, украшенное семью черными точками. Из-под спинки выставилась черная головка, а блестящие глазки смотрели пристально и умно. Толстушка держалась на тоненьких ножках и казалась такой симпатичной. «Кто вы?» — спросила Майя. — А я, Майя, пчела. — То есть как это кто? Вы что, хотите меня оскорбить? — спросила толстушка. — Но я не хочу оскорблять вас, — возразила удивленная Майя. — Я действительно не знаю вас. — Ну, давайте я помогу вашей памяти. Ну-ка, считайте. «А что считать? Точки? Да-да. Их всего 7. И вы еще ничего не поняли? Я Алоизия, поэтесса. А люди зовут меня Божьей коровкой, но это уж их дело». И Майя смущенно молчала, опасаясь обидеть незнакомку случайной репликой. «А я, — продолжала Алоизия, — живу солнечным светом, покоем летнего дня и любовью людей». «И вы ничего не едите?» — спросила удивленная Майя. «Ем, конечно, букашек». «А вы разве не едите букашек?» «Ну, как вам сказать?» — Майя смутилась еще больше. «Так и говорить». Но это не является общепринятым — питаться букашками. «Естественно!» — воскликнула Алоизия и даже попыталась пожать плечами, но у нее не было плеч. «Вы, разумеется, делаете только то, что является общепринятым. А у нас, у поэтов, все иначе. Кстати, а вы располагаете временем?» «Да, располагаю. Вот хорошо. Тогда я могу прочесть вам кое-что».